Глава 67. Под мерцающим светом лей-ламп в уголке читального зала библиотеки большого, специально отведенного под нужды факультета общих знаний, за собственным столом сидел юноша, слишком высокого роста и широких плеч, чтобы со спины сойти за кого-то, не имеющего принадлежности к военному факультету. Но именно так все обстояло. Юноша, сняв и отложив в сторону регалии, задумчиво обкусывал конец карандаша, держа наточенный грифель практически рядом с ухом. Справа, слева и спереди от него высились кипы книг с разноцветными корешками. Какие-то открытые, другие, наоборот, еще ждущие своего часа, они выглядели молчаливыми спутниками молодого человека, напрочь позабывшего о часах. Будто неподкупные часовые, талмуды несли свой мрачный, местами даже вздорный дозор, дабы никто не посмел отвлечь их подопечного от, безусловно, важнейших исследований и дел. Да и какие часы, если те беззвучно дергали стрелками где-то позади, а перед лицом юноши, помимо стола с трудами по звездной магии, еще два стеллажа, куда Лиза, бессменная работница читального зала, поставила еще несколько десятков книг, заказанных Орданом. Постукивая карандашом по листам своих записей, Арди пребывал в том месте, где кроме дома чувствовал себя, как бы абсурдно это ни звучало, как дома. В данный момент перед ним лежал старенький, местами затертый, местами даже порванный труд. Тот относился ко временам между войной рождения империи и восстанием Темного Лорда. Конец первого, начало второго века с падения Эктоса. На пергаментной бумаге не лучшего качества велись вереницы рукописного текста, состоящего из палочек, точек и разных форм закорючек, которые внешне напоминали кляксы. С первого взгляда, если никогда не сталкивался с иероглифами, даже не поймешь, что это чей-то язык, а не набор бессвязных символов. Но именно так и выглядел язык Альзафирской пустыни. В месте, где родился не только первый человеческий звездный маг, обучившийся у драконов Севера, но и религия Светлоликого. Ордан, впрочем, данного языка не знал, как, собственно, и других языков человеческих стран. Его лингвистические познания ограничивались галлеским, языком матабар, фай, степным диалектом орков, языками эльфов северных и западных лесов, а еще парой диалектов дворфов, который он помнил весьма смутно, что уже в целом весьма солидный набор, которым владели далеко не все выпускники факультета истории магии, не говоря уже про другие. А вот человеческие языки Ордан пропустил мимо себя, и потому читал труд древнего мага со звучным именем Нахами Аль-Машим при помощи сразу нескольких словарей. Почему нескольких? Потому что один позволял ему переводить пустынный язык с устаревшего на современный, а другой с современного пустынного на галлесский. Конечно, Арди мог воспользоваться и уже переведенным и адаптированным текстом, но Танха всегда наставляла его, что чужие знания, как и добыча, переданная тебе чужими клыками, уже не твоя собственная добыча, как и знания, тоже не твои. Насколько бы ни был уважаем и сведущ в материале переводчик, он мог упустить, пусть и самую незначительную деталь, но вдруг именно она повлияет на всю картину целиком. «Среди оазиса Мишрашим да будут неиссякаемы воды, я встретил странствующего, ведающего тайны, пришедшего с запада. Из земель, где искры Светлоликого приняли самые причудливые и удивительные формы, люди тех мест, да будут их дни нескончаемы, когда-то были порабощены этими искрами, которые они называют первородными. Я вел удивительный разговор с этим человеком, который совсем плохо говорил на нашем языке. Будто орган его истины пророс костями и ветками оливы. Но сколь был костен орган речи его, столь же светлы и ясны были мысли. Он поведал мне о прекрасных созданиях, которые одновременно тверды, как плоть, но столь же родны эфиру, как ветер или мечты. Воистину, да будет непогрешим первый из ведущих тайны, я был поражен до глубин моих сердца и души. Сколь чудны духи тех земель! Мы вели беседу о людях, о тайнах Запада и Востока, о морях и океанах, о вине, о женщинах и о духах. Я поведал, что держу путь в гробницу проклятого, да будет его посмертие так же черно, как и его душа, ведающего тайны по имени Рашим Нараш. Вход в нее находится где-то совсем поблизости. Я провел последние 10 наполненных одиночеством и вином лет в поисках его. Я верю, что Рашим Нараш в своих порочащих прочих ведающих тайны изысканиях увидел путь, который был запрещен еще со времен, когда небесные странники не поведали нам знания тайн. Светлоликий, да будет его свет везде и всюду, учит, что создания, рожденные плоти, и создания, рожденные духом, могут жить в мире и гармонии, но не пересекутся их помыслы и жизненные пути, пусть и пролегают они рядом, так же, как не пересекутся пути ветра и земли, пусть между ними нет и длани. Но Рашим Нараш, которым старые матери, в чьих морщинах мудрость и счастье рожденных ими поколений, пугают детей их детей, в поисках силы, что не дана светлоликим его последним искрам, нашел тропу, что соединяет землю и ветер. Я верю, что до тех пор, пока прочие, ведающие тайны, не узнают, как разрушить данную тропу, в мире не будет покоя. Ибо то, что должно быть разделено, не должно соединяться. Не знаю, чем увенчается мой поиск, и увенчается ли он чем-то, кроме пустоты и забвения, но мой левый бурдюк полон вина, мой правый бурдюк заполнен водой, мой верблюд силен и спокоен, в сердце пылает огонь, а в кошельке есть пара крупиц золота и серебра на случай, если я встречу племена с молодыми и красивыми девушками. Что еще может желать ведающий тайны, кроме как поиск загадок, удивительных мест и столь же удивительных встреч, где можно вести мудрые беседы с незнакомцами? Наша беседа с человеком с запада закончилась под утро, а я отправлюсь дальше на поиски гробницы, где надеюсь найти ответы на свои вопросы. Во мне живет вера, да будет ее пламя неугасаемо, что, быть может, истории про Рашим Нараш — лишь страшные сказки. Но слишком часто я слышал слухи о том, что темные духи терзают плоть и душу простых людей. То, что прорицает Светлоликий, почему-то происходит в наших отдаленных деревнях. Я ищу ответ. Так, как и завещано ведающим тайны, да будет мой путь плодовит, а звезды надо мной яркие и благосклонные к чаяниям смертного. На этом короткий, всего 40-страничный дневник Нахами Аль-Машим заканчивался. Сейчас его бы называли гранд-магистром истории магии, но в те времена в Аль-Зафирских песках он был простым ведущим тайны, или же, как говорили на Западе, звездным магом. Ардан выдохнул и откинулся на спинку стула. Засунув карандаш за ухо, он сцепил пальцы за затылок и направил взгляд в сторону далекого свода библиотеки. В голове вот уже третий день звучал один и тот же голос, скребущий ножами по стеклу, буквально выворачивающий желудок наизнанку, преследовавший его по ночам голос Стриги. «Я теперь могу терпеть, говорящий». Могу прятаться среди людей, могу говорить на их языке. Я многое могу, мы многое можем. Жатва уже скоро. Прежде любой говорящий мог почувствовать бездомного по запаху, по ощущениям, по цвету или, может, из-за каких-нибудь вибраций в воздухе. Кого как научили, неважно. Главное, что бездомные не могли скрыться от Эанхе и их учеников, говорящих. А именно борьба с безымянными, как и поддержание баланса между смертными и Фае, и являлась на протяжении тысяч лет сутью существования Анхе. Появление звездных магов, эволюция техники и науки людских государств, распространение железа и металлов, не говоря уже про падение Эктоса, сильно нарушили данное равновесие, но скорее в пользу смертных. Бездомным, демонам, да и самим Фае больше не было места в этом пропахшем дизелем, углем и мазутом мире. Там, где на железных путях пыхтят паровозы, по улицам гудят двигатели автомобилей, а над морскими волнами дымят трубы стальных кораблей, не ждут легенды, а тех, кто не может солгать, если спросить трижды, чьи дары нельзя принимать, где в граде на холме нет ни старости, ни боли, ни тоски. Мир изменился слишком сильно. Но не могли же измениться и бездомные. Тысячи лет говорящие могли их вычислить среди толпы, а сейчас почему-то нет, причем с одной конкретно взятой стригой. Эксперименты Дриба и Моример. Сам же на свои вопросы ответил Арди. Значит, опыты проводили и проводят не только они. И не исключительно в области одержимости и демонической химерологии, а еще и в других областях. Демоническая химерология. Ардан был уверен, что такого термина в принципе не существовало, но слишком многое указывало на то, что кукловоды работали, помимо прочего, именно в этом направлении. Пропавший в конце осени посох демонов, химеры, бездомные фаи в том количестве, в котором их даже в легендах дедушки не присутствовало, и теперь еще спрятанная стрига и карта подземелья, имеющего отношение к высшим эльфам. Кукловоды всегда одним ходом пытаются попасть сразу на несколько клеток, напомнил себе Арди. Если они знали, что Ардан носом землю роет, чтобы найти их человека в компании Анманиш, то почему господина Нуцкого, как и Анилу, сразу не выслали прочь? Возможно, потому что полковник был неправ. Вернее, разумеется, прав, и здесь действительно в дело вступили чьи-то эмоции, что, признаться, изрядно пугало Арда. Но и тот факт, что им надо было проверить. Вытащив карандаш из-за уха, Ардан принялся крутить его в пальцах. Проверить, как долго Анила сможет от меня прятаться. И учитывая, что за 3 недели я так ничего и не заметил, то их эксперимент явно увенчался успехом. Из-за ошибки они потеряли двигатели и фабрику, но провели лучшее полевое испытание. Вот только испытание чего именно? Да, ответ лежал на поверхности. Если скрестить исследования в области демонической химеризации стриги, которую нельзя почувствовать, то выходило так, будто кукловоды пытались сделать необнаруживаемый гибрид, некую сущность в теле человека, которая никак себя не выдаст. Но зачем? Тут же оборвал себя Ардан. В любом случае в империи осталось не так много Эанха, а говорящих и вовсе пара десятков, если не меньше. К чему такая предосторожность? А значит, ответ лежал в другой плоскости. Совсем в другой. Которую Арди, даже глядя в упор, пока не замечал. Так что никакого ответа. А вот вопросов... Вопросов становилось с каждым месяцем только больше. Теперь к извечному набору прибавились еще и такие. Что открывал таинственный ключ? Как с этим был связан Тезидахиан? И все еще, при чем здесь операция «Горный хищник» и истребление целой расы Матабар? Ардан сбился с ритма, выронил карандаш на стол и прикрыл лицо руками. Перед ним лежали целые кипы книг, за которые любого другого уже отправили бы на допрос в Черный дом, если бы и вовсе не посадили под замок. История некромантии, человека-химера, эволюция, малификации, магия крови в войне Галеса и Эктоса, записки первого демонолога госпожи Талии Малиш. Лишь краткий перечень того, что в самом прямом смысле лежало на верхних уровнях его громадных стопок. И во всем этом, буквально сочащимся желтым гноем, пахнущим трупным разложением, с привкусом сладковатой гнили великолепии, Ардан пытался найти ответы на свои вопросы, но пока находил лишь потерянное время, которое мог потратить на собственные исследования в области трансмутационных рунических связей, знания, которыми желал бы никогда не обладать, и бессонные ночи. Все чаще и чаще его навещали абстрактные кошмары, смысл которых он забывал сразу, стоило только проснуться с первыми лучами рассветного солнца. Масляная лампа мигнула, затем мигнула еще раз, и Ардан понял, что его своеобразный самодельный будильник отмерил последний час, отведенный на работу с книгами. Посмотрев на часы, Арди обнаружил, что действительно за стенами Большого уже без четверти шесть, а значит, через 15 минут ему выдвигаться в сторону арены в Новом Городе, где пройдет второй тур магического бокса. Тур, к которому он, кроме нескольких дней в конюшнях, почти не успел подготовиться. Интересно, тазидасский мутант из Трига считается за практику военной магии? Сам у себя спросил Ардан. Собрав сумку с письменными принадлежностями и тетрадями, повесив гримуар на пояс, он тихонько, чтобы не отвлекать десятки других студентов, вышел к стойке информации. Там его встретила бессменная Лиза, которая смотрела на него со смесью неприязни, нервозности и, пожалуй, даже страха. «Спасибо». Арди в закрытую протянул по столу билет читателя с отмеченными наименованиями. Лиза кивнула и, забрав билет, оставила стойку для своих напарников и напарниц, а сама молча отправилась собирать выданные ею же книги. Арди нисколько не винил ее за изменившееся к нему отношение. Даже если не брать в расчет слухи, гулявшие по-большому относительно барона Керимова, Эвелис и прочего, Ардан еще и на регулярной основе заказывал, мягко говоря, сомнительную литературу. Более того, имел на то разрешение, которыми некоторые магистры и даже профессора Большого не обладали. Лизу можно было понять. Если бы Арди без нужного контекста увидел у кого-то такой же перечень, он бы серьезно напрягся. Покидая библиотеку, Арди на мгновение почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. Но когда обернулся, то увидел лишь бесконечные вереницы высоченных стеллажей, соединенных навесными переходами. Постояв еще какое-то время, он покинул фойе, где столпились очереди студентов, ожидавших возможности позаниматься с бесплатной литературой. Миновав длинные очереди, Арди уже почти было свернул к лестницам, как со стороны лифтов прозвучали знакомые шаркающие шаги и шелест профессорской мантии. К нему спешил Анманиш. Арди на мгновение растерялся, не зная, что ему делать. С одной стороны, он мог бы, разумеется, скрыться на тех же лестницах, где тучный и далеко не молодой волшебник его бы точно не догнал, но с другой это было бы трусливо, совершенно бесчестно и в равной степени некультурно. Так что Ардан остался стоять на месте, ожидая заслуженный ворох обвинений, возможно, даже оскорблений и разрушенных приятельских отношений с добродушным и всегда готовым помочь профессорам. «Ах, Арт, чья макушка скребет потолочную штукатурку!» Анманиш, буквально подлетев к Арду, крепко сжал его предплечье. «Я вижу, что беседа в доме темном и страшном прошла для вас проще, чем для дорогих Брант и Адаки!» Арди молча хлопал глазами. «Кажется, вы, наверное, не в курсе. Вас не было на работе уже 3 дня, я даже собирался воспользоваться своими связями в гильдии, чтобы вызволить вас из плена». Понизив голос, Анманиш взял Арда под локоть и повел по коридору. «И посему так счастлив был получить сегодня новость, да будут неугасаемые дни прелестного гонца Эллы, подруги сестер Нельвир, что вы снова с нами». Кажется, профессор Анманиш ничего не знал о службе Арда в Черном доме и его непосредственном участии в событиях недавнего прошлого. А те 3 дня, что Арди не посещал Большой, он проводил за собственными исследованиями в конюшнях, где сосредоточил все свое внимание на посохе и гримуаре Дрибы. Ситуация со Стригой настолько его захватила, что он никак не мог найти в себе силы расслабиться и вернуться к стандартной рутине. «Я был так обеспокоен, дорогой Арт, что вы могли оказаться в том взрыве, что я едва было не потревожил вашу дорогую невесту», — распинался Анманиш. «Писки и храмы, благо я так и не допустил такой оплошности». Арди скептически посмотрел на низкорослого уроженца восточной пустыни. Скорее всего, профессор Анманиш просто не хотел стать свидетелем возможных горячих женских слез, которые, по его же признанию, искренне не терпел. «Все в порядке, профессор Анманиш», — поспешил заверить Ардан. «Я действительно имел непродолжительную беседу в Черном доме, где у меня поинтересовались о том, как проходила моя стажировка в вашей компании. Даже если бы Анманиш обладал каким-то амулетом говорящих или артефактом звездной магии, способным улавливать ложь, то Арди не сказал и слова неправды. Порой ему самому казалось забавным, что из всех наставлений своих лесных друзей он чаще всего прибегал к искусствам, переданным ему с Касти. «Да, понимаю», — Анманиш похлопал его по ладони. «От всей моей души ее неугасаемого пламени добудут ангелы пески и храмы свидетелями. Я сожалею, дорогой Арт, что все так получилось. Подумать только, террористы проникли в мою компанию. Какой кошмар! Какой позор!» Ардан читал стенограмму допроса Анманиш, на котором тот рассказал все, что знал о Лашиме Инакове, о Дурдоде Нутском и о Ниле Эквари. Собственно, точно так же, как рассказали о Даке с Брантом и старшим магистром Идрадом Радовым. Кроме них, Черный дом за неполные 3 дня успел опросить еще порядка сотни людей из числа бывших коллег Инакова из Деркс, родственников всей Троицы. Кроме Анилы, так как у нее, разумеется, не имелось ни семьи, ни друзей, ни знакомых. Друзей, знакомых, даже продавцов в ближайших лавках, где те могли закупаться продуктами и прочим необходимым. Все эти бумаги Арди также, с положенной ответственностью, проштудировал за последние 3 дня, и лишь на нескольких значились подписи Милара, Урского или Эрнсона, а все остальные протоколы допросов либо остались и вовсе без подписи, либо последние старательно замазали чернилами. Разумеется, над делом о кукловодах работали не только Арт с Миларом, но большего им, как и всегда, знать не требовалось. «Главное, что все обошлось, профессор», — постарался как можно более открыто улыбнуться Арди. При виде его клыков, которые юноша все реже прятал под верхней губой, Анманиш слегка поежился, но тут же взял себя в руки. «Я просто переживал, дорогой Арт, чье сердце так же велико, как и светлая голова, что в силу вашей, так скажем, родословной, Черный дом мог обойтись с вами строже, чем на то указывала сложившаяся ситуация». Они остановились около окон, за которыми открывался вид на площадь звезд. «И искренне рад, что такого не произошло. Разумеется, разумеется, дорогой Арт, вы, как и Адаки с Брантом, получите причитающиеся вам компенсации. Поскольку у вас нет оклада как такового, наши бухгалтеры добудут благословенные их толстые линзы и счетные машинки, что-то придумают. Но не переживайте, мы вас нисколько не обидим». Арди почувствовал себя неуютно. Ему и так было противно от того, что приходилось водить за нос профессора Анманиш, который с самого первого дня не проявлял к Арди ничего, кроме радушия и симпатии. А здесь еще и незаслуженная компенсация. «Честно, профессор, я...» «Это от чистого сердца, Арт!» — довольно строго возмутился профессор. «Так что даже не обсуждается!» «Но вот еще маленькая деталь, Арт, чья храбрость рождена союзом льва и тигра. После некого происшествия на 5-й улице Бальеро я слегка доработал все наши щиты и должен признать, нисколько не ожидал, что в головной офис можно проникнуть, воспользовавшись лазейкой оценки первичных параметров. Ведь чудо, оказывается, щит можно взломать, всего лишь будучи невероятно одаренным полукровкой первородных». Анманиш смело встретил взгляд опешившего Арда. «Все же, значит, я прав», — вздохнул профессор и, покачав головой, похлопал Арда по руке. «Полагаю, поэтому Черный дом и обошелся с вами так легко. Вряд ли они будут мучить бессмысленными допросами собственного сотрудника». Только сейчас Арт понял, что все это время Анманиш уводил его как можно дальше от посторонних ушей, и теперь они стояли совсем одни. «Профессор, я искренне восхищаюсь вами, дорогой Арт, и надеюсь, что вы и дальше сможете находить время совмещать вашу службу на благо Отечества, учебу, жизнь молодого обрученного с красавицей мужчины и стажировку в компании». Не дал ему договорить Анманиш. «Уверен, да будут пески и храмы свидетелями слов моей души. Это будет полезно нам всем». Ардан не знал, что ему и сказать. Сердце профессора стучало ровно, а сам он пах, как всегда, кофе, свечами и дорогими мужскими духами. От него не веяло ложью. Профессор говорил искренне. «Я не хотел вас обманывать, профессор». «А вы, я так полагаю, и не сказали мне ни единого слова лжи, дорогой Арт. Чуть печальнее, чем обычно, улыбнулся профессор Анманиш. Что же, надеюсь, вы не станете потакать свои возможности пропускать лекции, потому как пока что вы опережаете нашу программу, но можете не сомневаться, если продолжите в том же духе, то в конце года снова начнете отставать. Так что, дорогой Арт, примите мой совет как можно ближе к вашему отважному и гордому сердцу и позвольте откланяться». Анманиш снова тепло, даже с некой долей отеческой нежности, похлопал его по ладони и, сверкнув белоснежной улыбкой, направился обратно к лифтам. «Профессор». Анманиш остановился и повернулся в полоборота. У Арда вертелось на языке так много слов, мыслей и вопросов, но он смог сказать только одно. «Спасибо». Профессор постоял молча несколько мгновений, затем улыбнулся ярче задорного мальчишки и, кивнув, произнес простое «Эсфаси моя хатша», что на языке пустыни, насколько понимал Арди, означало «бери мою воду» или же, если адаптировать на галеский, то «всегда пожалуйста». Профессор удалился к лифтовому холлу, а Арт еще какое-то время стоял в одиночестве около окон. Громадная площадь, вмещавшая на своем покрытом брусчаткой полотне тысячи магов, отсюда с высоты центрального строения Императорского магического университета, казалась такой маленькой, совсем миниатюрной, будто достаточно ладонь протянуть, и ее можно поднять к небу, с которым так ретиво спорил высокий шпиль Большого. Ардану казалось, что в этом есть какой-то осколок имени Метрополия, но, как говорил Скастиан, пока еще слишком плохо слышал мир, так что молча развернулся и продолжил свой путь к лестницам. И пока он шел, то чувствовал, что дышать от чего-то стало легче, а с плеч будто свалился, пусть и небольшой, но весьма неудобный и неприятный груз. Арди внимательно следил за тем, как высокий, по меркам людей, блондин по имени Нарс Мальков использовал затяжное формирование. Пока вокруг него на уровне пояса плясало 6 зеленых огоньков пламенного хоровода, активного щита, готового поглотить ледяную магию Арда. Нарс без устали переписывал рунические связи и векторы в печати, которая, скорее всего, должна была создать нечто сродни густому туману. Вот только Арди, пока Нарс не покажет финальной модификации, не понимал ядовитого тумана, движущегося или статичного, а может, состоящего из раскаленного или кислотного газа, так что его щиты Орловского в количестве 5 штук, 7 он потратил на защиту от каменных заклинаний Нарса, в которых тот продемонстрировал уровень, далеко уходящий за границы возможностей того же барона Керимова, позволяли Арду сосредоточиться на контрмерах. Наконец, покрывшийся испаренный Нарс ударил посохом о настил, и с навершия его посоха сорвалось стремительно расширяющееся облако. Оно полностью укрыло собой Малькова, спрятав от Арда уже вспыхивающую под ногами противника следующую печать. Одна из типичных стратегий для военных магов, из целого перечня способов, которыми можно было спрятать формирование своей печати, магам двух звезд оставались доступными лишь самые банальные. Обструкция, в которой печать пряталась за естественными преградами, как, например, сделал Арди в фургоне, когда у него пытались похитить гримуар. И бифуркация, к которой относились способы скоростного формирования, а также множественного переписывания. У каждого имелись свои плюсы и минусы, но Аверский в своих наставлениях рекомендовал никогда не прибегать к обструкции в случае, если сходишься с равным оппонентом. Потому как, что бы ты ни создал для сокрытия своей печати, заклинание обструкции все равно надо и сформировать, и воплотить. Так что за долю мгновения до того, как подиум укрыло непроглядное, густое, как вата, облако, Арди уже видел все ключевые итоговые параметры. И, наверное, в какой-то степени ему повезло, что Нарс решил прибегнуть именно к такому способу сокрытия своей магии. Но, как говорил все тот же почивший лорд Аверский, удача — неотъемлемая часть любой победы. Арди, используя скоростное формирование с воплощением, ударил посохом о доски подиума. С его навершия сорвалось модифицированное дыхание. Порыв ветра, куда слабее того, что спас их с Миларом, а недавно отправил во мрак стригу, закружил веселым танцем. Зимним танцем. Покрывая подиум узором иния, заставляя воздух вокруг затрещать от внезапного мороза, порыв стужи ударил по облаку, уже успевшему накрыть всю площадку и закутать Арда в мокрое плотное объятие. Там впереди со стороны Нарса уже замелькали искры молний, но прежде чем заклинание Малькова сорвалось в полет, капли влаги в облаке обернулись льдинками, а сама влажная вата отлетела в сторону. Нарс, все это время использовавший камень, явно давая понять, что собирается срезонировать нечто подобное, внезапно переключился на молнии. Замысел был прост и действенен. Он спрячет печать, а сочетание дождевого облака и молнии принесет ему победу. Но вместо задуманного его же собственные чары, заледенев, обернулись против него самого. Лицо и руки Малькова покрылись вереницей тонких порезов, зеленые огоньки защиты вспыхивали, раз за разом поглощая ледяные иглы, но тех вокруг летало слишком много. И прежде чем заклинание перста молнии успело пронзить облако, плечо Нарса уже царапала ледяная пуля Арда. Проблема обструкции, как учил Аверский, еще и в том, что это всегда передача инициативы противнику, а еще в том, что не только маг напротив не видит твоих печатей, но и ты сам не понимаешь, что собираются использовать против тебя. «Конец матча!» — просвистел судья и огласил. «Не внесенная в реестр печать Адабара прошла через защиту Нарса Малькова, заработав одно очко. Таким образом, 11-й матч спонсорской лиги сезона 518 года объявляется завершенным. Победитель Адабар — 3 очка, проигравший Нарс Мальков — 0 очков. В стороны пожмите руки». Нарс, выглядевший разочарованным скорее в самом себе, нежели в исходе, спокойно направился вперед. Они с Ардом встретились посредине подиума. «Отличный поединок, господин Абар». Нарс сверкнул немного ржавой улыбкой и крепко пожал Арду руку. «Взаимно, господин Мальков», — также искренне ответил Ард. Они вместе спустились с подиума, где их уже ждали остальные участники их турнира, включая смуглого Ракшада, молодого и вечно заводного Луция Рафта, болевшего душой и сердцем за магический бокс не хуже Бориса. Рядом с ними обнаружилась и Агата Спри, в этот раз приехавшая без мужа. Собственный Тесс, которая пропадала в концертном зале на репетициях для прослушивания перед пробами в мюзикл, тоже приехать не смогла. Ардан по этому поводу не переживал. Они оба вместе с Тесс преследовали свои цели и чаяния. Тем более, пока у них не получалось с детьми, это нисколько не сказывалось на их совместной жизни. Вот если... Нет. Вот когда в их пока еще очень маленькой семье появится кто-то новый, маленький и беззащитный, тогда им придется как-то менять свой образ жизни, но не сейчас. Отлично выступили. По пути к раздевалкам поздравляли их остальные участники отборочной сетки. Последовал длинный раунд обмена рукопожатиями и короткого обсуждения предыдущих выступлений. Сегодня из-за подготовки арены к завтрашнему туру основного турнира поединки отборочного начинались раньше и закончились непосредственно поединком Арда и Нарса. «Ты как в этот раз, Арт?» Луций, сменив форму для поединков на обычный деловой костюм весьма недешевого кроя, подошел к Ардану. «С нами или снова по делам?» Арди коротко улыбнулся и кивнул. «С вами». «Ого-го!» То ли завыл, то ли прокричал Луций. «Господа! И наша прелестная, разочаровывающая замужняя госпожа! Этим вечером верный страж благополучия короны едет с нами!» Для Арда прозвучал короткий раунд аплодисментов и радостных реплик. Арди уже давно понял, что на подиуме арены, в общей раздевалке и за пределами турнира между магическими боксерами царила не то что атмосфера теплой дружбы. Нет. Немного не так. Скорее, радушного приятельства и честного соперничества, где каждый был готов помочь другому в том деле, которым они все вместе горели. «Тогда поехали!» — торопил всех Луций. «Ко мне в машину все не влезем, так что, Агата, дабы не смущать твою честь и репутацию, я все равно не собиралась впускать никого из вас, дурно пахнущих мужланов, в наш с Энкио семейный транспорт». Тем же дурачащимся тоном парировала Агата и, подхватив посох, надела на тугой пучок седых волос модную нынче шляпку. Тогда решено!» Выходя из автомобиля Луция, который выдавал в волшебнике далеко не бедствующего в денежном выражении господина, Арди сперва даже не понял, куда именно они приехали. Он уже видел подобные трехэтажные, абсолютно типовые здания. Их строил рынок заклинаний, и единственное, в чем отличались их постройки, в габаритах. Какие-то шире, какие-то чуть уже. Все зависело от количества испытательных площадок. Здесь же, на крылатой улице в глубине нового города, зажатая между небоскребов, обитала самая стандартная постройка рынка, которую можно встретить в центральных районах старого города. С той лишь разницей, что вместо надписи «Рынок заклинаний», за которой следовал бы порядковый номер отделения, над головами магов мерцали лампочки, складывающиеся в название «Клуб, меч и посох». «Пойдем, Арт, вижу, наш столик еще свободен». У входа их встретил явно не очень добродушный швейцар, открывший группе магов дверь, а внутри... Внутри все выглядело так же, как в каком-нибудь не очень дорогом клуб-баре. Те же пушистые ковры на полу, барная стойка с высокими стульями, столики для больших и не очень компаний, гардеробы, встречавшие их старшие официанты. Только вместо предложения взять меню, они проверили наличие карт участников турнира, после чего попросту указали на гардероб. В зале, кроме их пятерки, больше никого не было. «Сегодня скидка на испытательной площадке», — ответила на немой вопрос Арда Агата Спри, поправлявшая в зеркале прическу так, чтобы в пучке седых волос проглядывали редкие каштановые пряди. 80%. Ардан, понимающе закивал. До получения в наследство конюшен Арди сам бы предпочел лишний раз потренироваться с заклинаниями, чем праздно проводить время за столом. «И мы бы тоже все оказались там», — Луци указал ладонью на дверь, ведущую во внутреннее помещение клуба. «Но мы обязаны отметить присоединение к нам нового участника, так что, господа, три бутылки игристого». Ардан хотел возразить, что он не пьет алкоголь, но вовремя поймал себя за язык. Ему никто не мешал, как и всегда, заказывать себе чай или воду. Вскоре они расселись за столом, и каждый выбрал из меню что-то свое. Арди, увы, не увидел в списке ничего из того, что подходило бы под его нечеловеческую диету, так что действительно попросил стакан воды и кружку пряного какао. «Арт?» — не очень понимающе посмотрел на него Мальков. К волшебнику присоединились и остальные, на что Ардан лишь приподнял верхнюю губу и обнажил длинные клыки. Стоит отдать должное, никто из присутствующих даже брови не повел. «Надо будет попросить шеф-повара доработать меню», — закивал Луций, и Агата как-то неловко взмахнула руками. «Так вот, почему Грарек Зорк никогда к нам не присоединяется». Ардан, услышав явно гоблинское имя, чуть приподнял бровь. «Это маг-полукровка из основного турнира», — тут же ответила Агата. «Очень большой любитель выпивки». «И визитов в Черный Лотос», — явно без одобрения добавил Ракшат. «Но в остальном весьма добродушный господин, почти 40 лет, разве что зеленоватый. И никогда здесь не ест. Мы думали, что он просто нос воротит. Мог ведь рассказать. Зараза. Мы-то думали, он конкретно с нами время проводить не хочет». Ардан подозревал, что гоблин-полукровка действительно избегал компании, потому не спешил делиться тем фактом, что не мог позволить своему пищеварению человеческое меню. Но вскоре данная тема угасла и только отзвенела по фарфоровым тарелкам столовое серебро, а господа маги расслабились на диванчиках и креслах, как разговор сам собой сместился в сторону поединков, в частности, схватки Арда и Малькова. «Ну, кто знал, что новенький не поведется?» — сплеснул руками чуть нетрезвый Нарс. — Луций в прошлом году именно так у меня 2 очка и вытянул. — Потому что, Нарс, — качая бокалом с вином, подал голос Ракшат, — у тебя вечно в одном месте свербит, ждать не умеешь. — А чего там было ждать? — чуть было не всхлипнул Нарс. — Все накопители отдал в печать камня. Любой бы подумал, что я именно его срезонировать хочу. А там дело за малым. Дождевой ватой закрыл обзор, а через дополнительную проводимость ударил перстом молний, который вместо луча превращается в площадную сетку, так что и целиться не надо. «И мы, господин Мальков, все видели, чем это закончилось», — хохотнул Луций и с уважением кивнул Арду. Сам же Арди, пусть и немного, но был в какой-то мере горд собой, потому как все, что сейчас сказал Нарс, сам же Арди просчитал в уме во время их поединка. «Обструкция — всегда проигрышный выбор, Нарс». Ракшат махнул официанту и попросил еще одну бутылку слабого вина, мало чем отличавшегося от обычного ягодного сока. «Любой опытный военный маг обернет ее против тебя». «Признайся, Нарс», — подключилась Агата, — «ты просто хотел отыграться за прошлогодний финт Луция». Нарс только понуро отмахнулся, чем вызвал у всех приступ необидных смешков. «Тем более, что обструкция не всегда работает, уже начиная с синей звезды», — с хитринкой во взгляде добавила Агата. «Ай, не напоминай», — Луций спрятал лицо в ладонях. Ракшат наклонился к Арду и шепнул. «Раф пытался использовать тот же трюк против Агаты и сильно пожалел. Двое суток ходил с иллюзией ослиных ушей на голове». Ардан позволил себе короткую улыбку. От Аверского он знал, что с зажиганием синей звезды восприятие мага немного менялось, что в целом подтверждало теорию Николаса-незнакомца о взаимосвязи и едином происхождении звездной магии и искусства Эанха. «Мы ведь все равно видим печати не совсем глазами», — продолжила Агата. «Иначе, будь это так, то и 50 метров хватило бы, чтобы не могли разобрать большую часть параметров. А если с синей звездой достаточно тренироваться в восприятии, то ни туман, ни дым, ни что-то, кроме плотного физического объекта, не помешает магу увидеть печать, ну или почувствовать. Не знаю, как вам, господа, это описать. Это Агата, как всегда, хвастается своей синей звездой и дипломом выпускника Большого». С легкой язвой в голосе отсалютовал Луций. «Все для тебя, дорогой друг», — не осталось в стороне Агата. За столом прозвучал очередной раунд коротких смешков. «А вообще, Арт, для новичка ты весьма неплох», — повернулась к нему волшебница. «Хотя чего еще ожидать от твоей профессии?» Ардан чуть поднял брови. Видимо, маги полагали, что он служил в Черном доме в качестве оперативника, а не дознавателя. И если так подумать, то в целом их ожидания имели под собой весьма твердую почву. Ардан и сам не слышал ни от Милара, ни от остальных коллег, чтобы магов привлекали в качестве дознавателей. «Но вот над комбинаторикой надо поработать», — чуть подался вперед Луций. «Уже сейчас видно, Арт, что ты полагаешься на чередование скоростного воплощения и множественного переписывания печати. Это довольно несложно блокируется». «Луций прав, господин Арт», — поддакнул Ракшат. «Тебе стоит почитать что-то о комбинациях печатей в длинные связки и выводе их к резонансу. Ты же ими почти не пользуешься». «А чем читать? Лучше потренироваться». Агата указала за спину в сторону дверей. «Если хочешь, Арт, можем выбрать какой-то день и потренируемся вместе. Извини, всех карт своих не покажу. Нам с тобой еще тур совместный проводить, но какие-то очевидные твои ошибки подсвечу и объясню». Арду не требовалось прибегать к способностям Мотобар, чтобы понять, что Агата говорит правду. Именно эта открытость и готовность помочь будущему сопернику сильно привлекала Арду в предприятии с магическим боксом, которое теперь уже больше не казалось ему такой уж безоговорочной авантюрой. «Ладно, господа, что скажете о завтрашнем матче между...» Разговор плавно переключился на обсуждение будущих матчей основного турнира и сложные детали военной магии, о которых Арди прежде даже не задумывался. Так что такси он вызвал лишь уже хорошо за полночь. Вновь со скрипом сердца, расставаясь почти с 80 ксо, выбора у него все равно не оставалось. Ночью, если нет собственного автомобиля, кроме как на такси, выбраться из нового города практически невозможно. Ардан распрощался с водителем и выбрался на улицу. Прохладный воздух обдал лицо, а влажные капли, покрывающиеся наледью канала Маркова, окропили его волосы. Дом 23, как и всегда, встречал его гудящей публикой Брюса и темными окнами пустующих квартир. И только угловая на последнем этаже сверкала лей-лампами. Тесс еще не ложилась, и Арди спешил к ней навстречу. Его посох ударил о землю, прежде чем чужая модифицированная искра прожгла бы печень. Вспыхнувший синим сиянием стихийный щит поглотил враждебное заклинание. Резво обернувшись вправо, Ардан едва не отправил в полет свое самое смертоносное заклинание. Впрочем, даже поступи он так, это бы нисколько не повлияло на исход возможного поединка. У Арды не было и шанса против гранд-магистра военной магии Мшистого. А именно он, привычно придерживая посох под мышкой, курил, прислонившись спиной к грузовичку его департамента. «Майор, вы...» «Лови, капрал!» Мшисто, держа сигарету зубами, достал что-то из кармана и швырнул Арду. Юноша на лету поймал блестящий металлический объект, на поверку оказавшийся медальоном связи, немного отличавшимся от тех, что Ардан видел раньше. «Так-так, с его умниками разработали новый», — пояснил Мшистый, более известный как «Безумный пес Черного дома». «Этот будет работать даже несмотря на помехи какое-то время, пока помехи не станут сильнее». «Спасибо», — поблагодарил Ардан. «Вас полковник только для этого сюда отправил». Мшистый несколько мгновений молчал, после чего указал себе за спину. «У нас там еще собранные для тебя каракули, что-то из самых глубоких загашников архива. Высшие эльфы, анхи. Подобная ерунда. Выдано тебе по прямому приказу полковника». Ардан на секунду забыл, что умеет дышать. «А на остальные вопросы я отвечу тебе по пути». «Что?» «Плохо со слухом, капрал?» Мышистый потушил сигару у грузовика и нагло выбросил ту прямо себе под ноги. «Залезай, едем на вокзал. Оттуда на юг. На следующие 2 недели ты прикомандирован в мой департамент». Мшистый, все так же хитро придерживая посох под мышкой, подошел к Арду и протянул тому письмо. «Приказ номер...» «Секретно?» «Для сотрудника служебный номер 14/647-3. Капрал, в течение 2 недель вы находитесь в служебной командировке в распоряжении майора Мшистого. Приказ вступает в силу немедленно с момента передачи вам данного послания. Подпись? Секретно. Расшифровка? Полковник». «Давай, капрал, собирай свои пожитки, невесту в лоб целуй и поехали». С явным нетерпением поторопил его Мшистый. «Нам еще 2 дня в поезде мариноваться, и вечные ангелы знают, сколько в седле». Ардан вздохнул, ненадолго прикрыл глаза и повернулся в сторону окон их стес-квартиры. «Вот поэтому я и не женюсь, капрал. У тебя есть 15 минут». Мшистый достал очередную сигару и прикурил.